Глава 34. Денис. «Вы в своем уме?» Ору на весь отдел маркетинга, готовый именно сейчас еще и разорвать этих дур на части. «Почему до сих пор не сказали, что макеты не готовы? Мне завтра утром надо их на согласование Петру Михайловичу отправить. Рассказать, что он ответит?» Рассказывать не стоит, и так все понимают, хотя девочки по факту ни в чем не виноваты. Начальница их, коза престарелая, заболела. Мне она жутко не нравится, но дед ее держит за профессионализм. Ему-то виднее, только вот мне сейчас не легче от ее безответственности. Неужели трудно было задание девочкам дать? Денис Викторович, даже знать ничего не хочу. Отмахиваюсь, так как их писк уже порядком достал. Заместитель, кстати, на 3 дня отгулы взяла и умотала к сестре в другой город. Я впервые слышу. Удивлялась мне по телефону, а у меня челюсти судорогой сводило, так я злился на весь отдел маркетинга в целом. Мне Светлана Ивановна никаких заданий не давала. А вы не в курсе, что у вас в отделе происходит? Я понимал, что сейчас мое возмущение бестолку, но как же хотелось на ком-то отыграться. Может, мне вас уволить? Денис Викторович. Блин, ну как же они меня все достали. Никто ничего не знает, не готов, впервые слышит и просто не в курсе. Круглые глаза, заикающийся голос, одинокая слезинка на щеке. Какой я злодей, выискался, ору на бедных девушек. А они-то ни сном, ни духом, как оказывается, что новый проект на носу. А мне все больше кажется, что это происки деда. Справлюсь или нет? Ладно, все свободны. Ворчу, усаживаясь в кресло, а после откидываюсь на спинку. И это только начало. Ни макета, ни какой-то стратегии комплексной. В общем, ничего. Даже дизайнера толкового нет, хотя часы показывают почти 7 вечера. Люди отдыхают, им-то завтра дед по шее не настучит. А раз так, то какой с них спрос? Пришел, отсидел положенные 8 часов и домой в родные пенаты. Господи, кто бы знал, как мне иногда хочется стать обычным рядовым сотрудником. Без геморроя, проблемы этой дурацкой ответственности. Трындец. Закрываю глаза, но тут же резко их открываю. Так, еще не все потеряно, у меня же есть палочка-выручалочка. Если что, умолять буду. Соглашусь на любые выставки, лишь бы Лея меня выручила. Моя золотая девочка, она же талантище, какого еще следует поискать? Главное, чтобы согласилась, с остальным я уж как-нибудь разберусь. Личка, солнышко, возьми трубку. Кривлюсь, так как 3-й раз кряду девушка не отвечает. Ну все, катастрофа завтра неминуема. Старый хрыч, как обычно, будет упиваться своим превосходством, тыкая меня носом во все грехи, как нашкодившего котенка. И плевать тому, что все выходные я проторчал в офисе, а сегодня уже несколько часов не отрываюсь от бумаг. Хорошего настроения как не бывало. Надо же, как быстро мне его эта долбанная работа испортила. «У тебя там потоп?» Лия смеется мне прямо в ухо, а я выдыхаю с облегчением. «Или землетрясение?» «Слава богу», — ответила. «А то я уж собирался на Северный полюс сбегать, лишь бы там связь не ловила». «Лия, выручай, у меня полный трындец!» Тарахчу, как скороговорку, лишь бы не послала меня раньше времени. «Господи, Денис, что случилось?» Девушка удивлена, под впечатлением и, скорее всего, переживает. По голосу слышу, что не играет, а действительно слишком близко к сердцу принимает мои проблемы. «Ничего глобального, но только если ты поможешь. Снова выдаю на одном дыхании, лишь бы не перебила раньше времени. А то ведь может найти 1000 причин, но я все равно уверен, что не откажет. Лия не такая. К тому же я ей не безразличен, как и она мне, кстати, тоже. Сегодня моя строптивица наглядно продемонстрировала, что доверяет мне. Уверенно вложила руку в мою протянутую ладонь и доказала, что сильная. И вместе мы преодолеем все трудности, как и ее детские страхи. Да ты можешь толком объяснить, что происходит? Лия вспыхивает, но тут же резко потухает. Напугал-то как? У меня полный завал и очень нужна твоя помощь. Намеренно делаю паузу и добавляю, как дизайнера. «Ну, слава богу, а то я уж подумала, что ты влез куда-то!» Громко выдыхает мне прямо в ухо, а я, наоборот, набираю полные легкие воздуха. Это же еще не главное, лишь бы не спугнуть. Но правду девушке сказать надо, иначе после моих увиливаний точно перестанет доверять и пошлет куда подальше. А это в мои планы не входило, даже если сейчас откажет в помощи. Дело в том, что мне нужно сделать несколько макетов. Снова запинаюсь, подбирая нужные слова. С нуля. Опять делаю паузу, собираясь с последними умными мыслями. И работать, скорее всего, придется всю ночь. «У меня завтра две лекции». Лия замолкает, но по голосу слышу, что почти согласна. «Я все решу, не переживай». «Да я и сама решу», усмехается, вселяя в меня оптимизм и на сегодняшнюю ночь, и на завтрашнее утро, а еще отчет деду. «Если проблемы с Ефимом Николаевичем, то с ним я тоже решу». Лия смеется, а я уже представляю себе эту картину. «Ты же у него в фаворитах числишься, так что поймет и простит, как говорится». «Ты на машине? Или мне?» «На машине, сама доберусь, только вот домой заскочу за ноутбуком и сразу к тебе», тараторит моя спасительница, снимая у меня камень с плеч. «Кстати, а что с твоими дизайнерами случилось?» «Раздолбай!» Нервно выдаю, все сильнее подозревая, что это происки Петра Михайловича Радужного. В простонародье моего горячо любимого деда, чтоб ему икалось долго и нудно. «Старый лис, ну реально задолбал уже со своими проверками на прочность». «Я должен быть уверен, что ты справишься», — это его любимая фраза. И когда меня в командировку отправлял, заставляя выпутываться из каверзных ситуаций, и сейчас, когда макеты горят синим пламенем, и еще пару раз также бросал на амбразуру, но я всегда справлялся. Надеюсь, сейчас тоже выкручусь, но устрою деду райскую жизнь, если узнаю, что он приложил к этому руку, а я обязательно узнаю правду. «Держись тогда, Петр Михайлович, так просто ты не отделаешься».